Зачем ты частные подряды выполнял, когда учился в Фабзавуче? Знаешь и об этом? Ладно, скажу. Чтобы подработать. А родные разве тебе не помогали? Черта с два. Батька после смерти матери женился на другой. А та мачеха его под башмак взяла и против меня настраивала. Это правда, Тиктор? Очень серьезно спросил Толя. А зачем мне тебе врать? «Да я больше могу сказать тебе. Батька уедет на паровозе в прогон, а мачеха и ну измываться надо мной, спасу нет. Я терпел, потому что деваться было некуда. Стипендии-то нам, кто у родителей жил, долгое время не давали. Ты же мог ребятам сказать, что у тебя такое в семье творится. Они бы помогли», — заметил Головацкий. «Стыдно было», — сознался Тиктор. «Неохота было в семейной дрязге целую школу посвящать. Вот и приходилось деньгу зашибать любыми способами. Даже к спекулянтам нанимался, лишь бы от мачехи материально не зависеть». «Хочу верить, что это правда, Яков», — сказал Головацкий. «К чему весь этот разговор, как ты думаешь? Мы крепко заинтересованы в твоем будущем, Тиктор, так же, как и в будущем любого другого молодого парня. Я хочу, чтобы каждое движение твоих рук приносило пользу обществу. Как этого достигнуть? Спаяться с коллективом, жить его заботами, меньше думать о себе и как можно больше о других. А ты, передавали мне, молчишь, на многих смотришь из-под лобья, будто все только тем и заняты, чтобы тебе каверзу какую-нибудь подстроить. А мы хотим лишь одного, чтобы не болтался ты где-то посередке. Рано или поздно такие люди гибнут, а я вовсе не желаю такого исхода. Воспитай в себе настоящую любовь к труду, к коллективу. Подави гордыню, разъедающую тебя, как ржавчина. И поверь мне, ты станешь другим человеком. Ну, раз ты от сердца желаешь мне добра, я попробую, — сказал, помедлив, Тиктор. И в голосе его я не услышал уже той пренебрежительной язвительности, с какой он обычно беседовал с людьми. Они ушли по направлению к городу и быстро растворились в темноте. Маримуха сказал мне: «А ведь и правда мачеха лупила Тиктора. Помнишь, как однажды Яшка явился в школу весь в синяках и обманул нас, что его босяки на свадьбе побили? А потом мы узнали, что это его мачеха разукрасила. Нас стеснялся, чтобы не засмеяли, потому и таился. Мы же самостоятельно жили, а он на отцовских харчах. И стыдно ему было, что лупцуют, как маленького», — сказал я, искренне сожалея о том, что мы вовремя не узнали о семейных делах Тиктора. «Знай мы об этом раньше, можно было бы совсем по-иному с ним поговорить».